Глава шестая. Когда-то давным-давно эту круглую ажурную скатерть вязала школьница Варя, понукаемая бабушкиными и прабабушкиными шпиняниями. Как это так, взрослая девица и не думает о приданном, об уюте и красоте своего будущего дома? И никакое не мещанство, а эстетика, тепло души, ласка для сердца. Но юной Вареньке скучно было просиживать вечера напролет над моточком ниток, и, связав, впрочем, весьма успешно, центральный мотив цветок, она получила свою дозу похвал и успокоилась, тихонько припрятав полуфабрикат подалее. Вновь на белый свет ажурное диво было извлечено после сватовства Илюши. Варенькина мама, просматривая выделяемые для дочурки запасы приданного, выудила из недр старинного комода забытую недоделку. Полюбовалась и сунула дочке. Надо бы, мол, довести до ума, хотя бы в память о бабушках. Мало ли, что сейчас вязание не модно. Дура мода всегда кругами бродит. Пройдет лет 20 и вернется во времена наших прабабушек. 20 лет тогда Варе казались неимоверным сроком. Столько не живут. Но вот поди ж ты, загорелась ей, и вывязанная середина обросла с одного боку несколькими цветами поменьше. Но чем ближе к свадьбе, тем меньше оставалось у невесты времени. И рукоделие опять забылось, перекочевало в пакет, затем на антресоли, где к тому времени скопились залежи Анны и Бурды. Анна Бурда. Популярные немецкие журналы для рукодельниц. Во времена, когда на просторах СССР не водилось интернета, являлись настоящим кладезем бесценных идей для наших мам и бабушек. Они и сейчас хороши, просто теперь им нелегко конкурировать с сетевыми россыпями. Несколько лет спустя, уже во вдовстве, но еще до появления в ее жизни Светланки, после ухода родителей в мир иной и недосягаемый, Варвара переселилась в их опустевшую квартиру. Ну и, как водится, затеяла ремонт, не сколько по необходимости, сколько от тоски. Само собой, перетряхнула как следует шкафы, кладовки, книжные полки, все, что можно. Повздыхала, поплакала над брошенной когда-то работой, осторожно отбелила появившуюся желтизну, да и довязала скатерку за долгую зиму. Надо же было чем-то занять одинокие мрачные вечера. Добила, что говорится, довела до ума, накрахмалила, просушила на обруче, расправила все лепесточки, все узелки пике, полюбовалась и убрала с глаз долой. Как тогда думала, навсегда. Словно вложив в белоснежные лепестки и вязь ту часть жизни, за которой навсегда закрыла дверь и не хотела оглядываться, слишком уж больно. А недавно вот примчалась домой. Крис таки поколдовал немного над ее портальным кольцом, правда, не над прабабкиным, а и ларийским, и настроил его на Варину квартиру. Попрактиковался, называется. На большее у него пока не хватало времени, но до кольца Теотиканы он еще грозился добраться, ибо долго и упорно не верил рассказам о подземном царстве и все рвался глянуть на эту невидаль собственными глазами. Но случайно ляпнул об этом своем нескромном желании при докторе Алексе, и был нещадно им обруган, разве что за ухо не оттаскан. Доктор Розенблюм категорически запретил будущей маме зряшные переходы через порталы. Дескать, для эмбрионов, детенышей, магов это нежелательно, особенно в первый триместр, когда идет окончательное формирование матриц. Что-то там может сбиться или не развиться в полную меру. Пространственный переход допустим лишь в крайнем случае. И потому лично, со своей хитрой аппаратурой, сопровождал Варвару во время ее единственного похода домой, который она очень уж слезно у него выпросила. Ведь в сущности, что в первый, что во второй раз в жизни умудрилась отбыть в Иларию в чем есть, как говорится. Но это же невозможно, каждый раз заказывать и нашивать самое необходимое. Да и много чего хотелось с собой прихватить из родного дома. Книги для Кристофера, например, оказавшегося большим поклонником земного чтива. Свои рабочие, кулинарные, домоводческие записи. Ноутбук, который хоть и в приватном режиме, без сети, но и в Иларии работал нормально от местного техномагического питания. Электронную книжку, которую пришлось потом прятать от Пашки. Разумеется, кое-что из одежды и удобную, натоптанную по ноге обувь. Много чего. А заодно, совершенно случайно, она обнаружила эту скатерть. И представила вдруг, как так красиво ляжет на круглый столик в полусумрачном мишленовском уголке, как по-домашнему обоснуются на ней гжелевские сахарницы и чайник, чашки и креманки в сине-белой росписи, засверкают посеребрённые ложечки, в подстаканниках блеснут гранями классические стаканы с чаем с лимоном. и прихватила с собой. Ох, ручки загребущие, ох, как нужны нам порой таблетки от жадности. А что, в конце концов, если в Горынычевы пещеры соваться пока нельзя, Алекс строго-настрого ограничил ее одним переходом в месяц, так хоть отсюда забрать все самое дорогое сердцу. Тем же вечером она с тайным душевным трепетом смотрела, как Мишлен, подрагивающими от понятного лишь ему одному волнения, расправляет кружевные цветы, любуется, потом благоговейно водружает невиданную ранее в этих краях посуду, дополнив мороженицей и вазой для фруктов. И поняла, вот этого-то здесь и не хватало для полного счастья, для настоящей идиллии. А сегодня этих кружевных лепестков коснулся и Эрих Мария, зашедший к ним на кухню с гостями из Гаи. Случайно ли? Ой, вряд ли. Засиделся, видите ли, с Кристофером и приезжими некромантами допоздна и решил воспользоваться гостеприимством хозяев, не возвращаться в столицу на ночь глядя. Все равно завтра прямо с утра им с Крисом нужно куда-то съездить вместе, обговорить последние детали перед балом. Но Варя искренне ему обрадовалась и сейчас потчевала чаем. Сама она отказалась и от чая, и от кофе, чтобы нормально выспаться перед завтрашним маскарадом. Да и доктор Алекс во время прошлого визита попенял ей за круги под глазами, заявив напрямую, что, во-первых, недосып будущей маме крайне нежелателен. Во-вторых, с любовными утехами, так и сказал, тоже поаккуратнее, а то ишь, дорвались, устроили себе медовый месяц. Он, как врач, все понимает, и бурный гормональный всплеск особенно, но... советует не увлекаться, чтобы не спровоцировать нежелательных последствий. И, похоже, только с ней был вежлив и выбирал выражение. А Кристоферу, бедолаге, досталось по первое число. Тот потом всю дорогу домой отфыркивался, негодовал, но глаза виноватые прятал. И стал вести себя в спальне не как разбойник-налетчик, а как опытный котяра, выпрашивающий сметану, который сперва задобрит хозяйку, приласкается, помурлычет, а потом уже приступит к угощению, не торопясь, смакуя, зная, что и в другарять не откажут. Сейчас они с Пашкой толковали о чем-то мужском за соседним столиком в компании Дель Торосов, тех самых гостей из Гаи. Что интересно, десятилетнего Паоло эти взрослые мужчины принимали как равного, одинаково внимательно выслушивая и рассказы о сегодняшних приключениях, и какие-то с первого взгляда бредово-изобретательные идеи. На равных. Высказывая одобрение, недоумение или поправки, так, будто держали за своего. Ну ладно, герцог-то своего воспитанника давно знает. Но вот некроманты. Очень уж они Варваре этой своей демократичностью понравились. А уж Пашке-то и подавно. Варя потихоньку лакомилась фруктовым мороженым, переговариваясь в полголоса с Мишленом, когда без всякого умысла глянула на Эриха Марию. И от потрясения едва не уронила ложечку. Этот благороднейший, моложавый циньор, всегда такой блистательный, искрометный, излучающий волны позитива, сейчас, когда, должно быть, по его мнению, на него не обращали внимания, выглядел настолько уставшим, словно вся тяжесть мира легла ему на плечи. Изящные музыкальные пальцы бездумно оглаживали кружево скатерти, а на лице отражалась невыносимая печаль. Варвара торопливо отвела глаза, в смятении, едва ли не в страхе. Вот он, Эрих Мария Ремардини, без маски. Но если бы не ее случайный взгляд, она бы и не заподозрила, что он эту маску носит. Неужели все так плохо? И завтрашний бал может обернуться, черт его знает чем, если уж такой деятельный человек настолько вымотался, готовясь к неким закулисным играм, о которых Варя могла лишь предполагать. Ее даже замутило. Сказаться больной, не пойти, поберечься? Не за себя страшно, за тех, кого носят под сердцем. Да и Пашку при себе попридержать для спокойствия. Если бы она знала, о чем совсем недавно разговаривали дядя с племянником и с гостями-некромантами в хозяйском кабинете, она бы, наверное, перепугалась. Но, к счастью, ее покой охраняло неведение. Лучший порой сторож.